Ерофей Трофимов, сотня, забытый поход, батя, глянь, получилось. Раздался над оврагом звонкий мальчишеский голос, и Матвей, оглянувшись, едва заметно улыбнулся. Его неугомонный отпрыск, получив в руки свое первое оружие, усердно тренировался, втыкая его во все, что попадалось на глаза. Поленья, землю, стены сараев и тому подобные объекты, способные хоть как-то оказаться мишенью. Оружием являлся набор небольших метательных ножей. Именно их мальчишка выпросил себе на День Ангела. Понимая, что приучать юного казака к клинку все равно придется, Матвей лично отковал ему 5 метательных ножей, небольших и не особо тяжелых, под детскую руку делалось, но все равно отлично закаленных и на совесть отточенных. Пришлось к ним и портупею шить, настоящую, из толстой кожи. Святослав, едва увидев это роскошество в руках отца, буквально взвился и, вырвавшись из рук бабки, бросился к отцу. Настасья, во внуке души не чаявшая, увидев подарок, чуть Матвею голову не откусила, но вовремя вмешался Григорий, умевший осадить жену буквально парой жестко сказанных слов. Вздыхая и что-то тихо бурча себе под нос, Настасья удрученно вздохнула и, махнув рукой, с гордым видом отправилась на кухню, умудряясь даже спиной выражать свое отношение к подобным подаркам. Катерина, проводив ее взглядом, только вздохнула и, улучив момент, тихо спросила, прижимаясь к мужу: «Матвей, а не рано ему такое? Дитё ведь еще неразумное, не приведи Господь, случаем порежется». «Самое время, милая», — упрямо качнул Матвей чубом, — «а порежется, невелика беда, зато крепче помнить будет, что клинок это не игрушка и его носить свежеством полагается, а пораниться он и просто на улице может, вон, через плетень полезет и поцарапается, так что ж теперь, его и вовсе науке воинской не учить». Катерина, беременная уже третьим ребенком, только тяжело вздохнула и, махнув рукой, проворчала: «Ладно, сыны, то твоя забота, а вот уж девки, не обессудь, только моими будут». «Это как так?» – деланно удивился Матвей. «А батьку, выходит, при таком раскладе и вовсе по боку, а кто ж тогда ее баловать станет?» «Да ну тебя, зубоскал», – улыбнулась Катерина, тяжело отдуваясь. Стояла ранняя осень, но солнце еще жарило по-летнему, так что даже в хате, за толстыми стенами, все равно было душно. Младший Елисей, прошлепав босыми пяточками по полу, подобрался к брату и, потянувшись, попытался вытащить из портупеи нож. Святослав, вовремя заметив эту попытку, успел развернуться и убрать подарок подальше от цепких ручонок младшего брата. Елисей обиженно надулся и, засопев, с силой толкнул брата, явно решив добиться своего любым путем. «Так, голоштанная команда, а ну не драться», — строго осадил Матвей сынов. «Вы ж братья, разве ж так можно?» Надувшись еще сильнее, младший ткнул пальцем в портупею и, глядя на отца с откровенным вызовом, решительно потребовал: «Дай, я тебе сейчас по заднице дам, паршивец», — пряча улыбку, пообещал Матвей, которому характер младшего отпрыска очень сильно кое-кого напоминал. «Научись прежде в руках не путаться». Сказано это было не просто так. Елисей умудрялся пользоваться обеими руками одинаково ловко, что порой вызывало некоторую путаницу. Судя по всему, мальчишка родился амбидекстером, человеком, умеющим пользоваться обеими руками одинаково. Катерина по этому поводу поначалу беспокоилась и даже порывалась в церковь сбегать, но Матвей, который о подобных умениях отлично знал, сумел успокоить жену, переключив ее внимание на обычные домашние дела. Святослав, названный в честь старого пасечника, окинул брата задумчивым взглядом и, вздохнув, спросил, повернувшись к отцу: «Бать, а может, ему деревянные ножи вырезать? Не уймется ведь, рано еще», — решительно качнул Матвей головой. «А ты, чтоб соблазну не было, держи свои ножи всегда при себе, а коль не надобны, так убирай, чтобы не добрался. Теперь это твое оружие и тебе за него ответ нести. Вот чуть постарше станешь, я тебе еще и кнут сплету. Пора уж серьезно обучаться». «Верно сказал, сын», — одобрительно кивнул Григорий, расправляя седые усы. «На то и казаки, чтобы службу знать, а без оружия и службы никакой не получится. А стрелять когда учить станешь?» — тут же спросил Святослав, полыхнув загоревшимся от радости взглядом ярко-синих, как у матери, глаз. «А вот как научишься палку с кирпичами в руках удерживать, так и начну», — твердо пообещал Матвей. «Ты пойми, сын, что карабин, он сам по себе тяжелый, и чтобы из него в цель попасть, его потребно в руках держать твердо. Про отдачу я уж и не вспоминаю, она у карабина крепкая. Так что, хочешь стрелять, учись его крепко в руках держать и на цели удерживать. Эта история началась за полгода до нынешнего дня. Святослав умудрился достать отца просьбами научить стрелять, так что Матвею пришлось вырезать из доски полноразмерный макет трехлинейного карабина. Вручив его сыну, он с усмешкой несколько минут наблюдал, как мальчишка, пыхтя, пытается приложить его к плечу, а после, обвязав веревкой половинку кирпича, подвесил его под ствол. Само собой, на этом все попытки целиться и закончились. Вынеся из дому свой карабин, Матвей, медленно действуя, показал сыну, как правильно прикладывать его к плечу и наводить на цель, после чего подробно объяснил, для чего нужна вырезанная деревяшка. Внимательно выслушав отца, Святослав удрученно вздохнул и, сообразив, что без такого обучения настоящего карабина вообще не получит, принялся тренироваться. Вообще, физическому развитию сына Матвей уделял особое внимание. Тут было и обливание холодной водой, и бег вокруг станицы, и гимнастика с элементами растяжки. К верховой езде мальчишку начали приучать, едва только он научился ходить. Так что в седле Святослав держался не хуже любого степняка. Выделенный ему для обучения Сивка, косматый жеребец, отбитый когда-то Матвеем у степняков, сносил все ошибки ребенка спокойно, словно понимая, что его юный наездник только учится. Матвей даже седло сыну сделал, не пожалев на это времени и материалов. Катерина, в то время носившая Елисея, только головой качала, вздыхая и тихо ойкая, когда сын падал с коня. Зато теперь Святослав держался в седле с небрежностью опытного кавалериста, научившись управляться даже с буяном. Высокий, сильный жеребец, принадлежавший Матвею, то и дело учинял какую-нибудь каверзу, заставляя все семейство дружно вздрагивать, когда на его спине находился Святослав, но очень скоро мальчишка научился управляться и с ним. Скачку, джигитовку, даже основы рубки с седла преподавал ему Григорий. В общем, мальчишка рос крепким, смышленым и весьма рассудительным. Не забывал Матвей и про обычные детские забавы, понимая, что нельзя постоянно грузить ребенка только учебой. Ему требуется время и на обычные игры со сверстниками. Единственное, чего Кузнецова семья не воспринимала напрочь, так это жалобы, что его кто-то обидел или побил. В таких случаях ответ был только один. Побили, так пойди и побей их сам. В этом случае так отвечали даже женщины. Катерина, отправляя сына на очередной бой, прятала мокрые от слез глаза, но не сдавалась, отлично понимая, что иной жизни у них и быть не может. Младший Елисей, едва научившись ходить, потянулся за старшим братом, хоть и не поспевая, но упрямо пытаясь догнать. Это было и смешно, и умилительно. Святослав, то и дело сердясь на брата за задержки, быстро научился терпеть и, беря его за руку, вел за собой. «Вы одной крови», регулярно повторял им Матвей, пока мать смазывала мальчишкам разбитые в играх коленки и локти. В общем, семья жила весело, хоть и не так просто, как могло казаться. Григорий, списанный из реестра по возрасту, в кузне своей только не ночевал, явно переживая за сына, когда Матвей в очередной раз отправлялся в разъезд или патруль. Но Бог миловал. За все время службы его несколько раз доставали, но все раны были не более чем царапинами. Что ни говори, а окраины земли империи никогда не были спокойными. Так что бывало всякое. Стычки с горцами и степняками, схватки с контрабандистами и просто разбойниками, которые решили, что в таком неспокойном регионе, как предгорье Кавказа, их делишкам место найдется. В общем, как говорится, каждой твари по паре. И со всей этой нечистью приходилось бороться именно казакам. Ведь по уложению о казачьем воинстве, именно для этого им и полагались различные вольности. Загнав буяна в денник, Матвей сполоснул руки в бочке с водой и, устало вздохнув, задумчиво оглядел двор. Вроде все прибрано, все лежит на своих местах, и даже куры в загоне, а все одно свербит что-то на душе, словно что-то упустил важное и никак не можешь вспомнить, что именно. Заглянув в кузню и убедившись, что помощи отцу не требуется, он уселся на лавочку у крыльца и, откинувшись на стену, попытался понять, кой черт не дает ему покою. Вроде бы все идет, как обычно. Сев по весне, работа в кузне, осенняя страда, после ярмарка, походы за грибами и ягодой, сбор орехов. Но все равно чего-то не хватало. Служба, так тут вроде тоже все ровно. Выезды в патрули и разъезды. Редкие стычки со степняками, иногда и с горцами. Вроде тоже ничего нового. Войной живем, с войны кормимся. И словно в ответ на его мысли в грудь коротко толкнуло. Вот оно, война. Тогда, в 904-м, их война на Дальнем Востоке не задела. Там крепко морякам досталось. Ну и пехоте, само собой, с казаками забайкальскими. Но тем меньше, а самое обидное, что господа генералы умудрились и тут обделаться. Продали и предали все, что только можно было. Особенно господа промышленники. Эти воровали так, что только мошна трещала. Уж про телеграммы японскому императору Матвей хорошо помнил. После была первая революция в 905-м, еще куча каких-то бунтов и восстаний, но все это было в столице. Тут, в степи, все шло обычным укладом. Было, конечно, несколько дурных приказов, но казаки, по извечному служивому правилу, исполнять их не торопились. Пусть прежде в столице горячие головы охолонут и сами разберутся, чего понаприказывали, а уж они свое дело знают туго. Возникне нужда, встанут конно и оружно, как по уложению и положено. На том весь век воинство казачье и держится. Была еще попытка то самое уложение отменить, но тут атаманы казачьи быстро тем отменяльщикам головы на место поставили. Просто напомнили, что казаки – это отдельное вооруженное сообщество, способное и без всяких регулярных войск власть в столице сменить. Тем более, что отдельных казачьих полков там и так хватало. На том и успокоились. Зато примерно в 907-м началась странная заметня на Ближнем Востоке. Какая-то там антанта принялась пирог делить. А под эту сурдинку местные принялись друг дружку резать так, что никакой войны не надо. Сами управиться. В Персии, к примеру, все шло к гражданской войне. Опытные ветераны, регулярно беседуя с купцами из тех земель, только головами качали, отлично понимая, что очень скоро таким макаром вся эта буча может и до границ империи докатиться. Так что молодую смену казачат готовили серьезно, и экзаменацию они сдавали куда как жестко. Самому Матвею пришлось взять на себя обучение казаков пластунским ухваткам и метанию ножей. Как оказалось, лучше него в этом деле в станице и не было. Так что три раза в седмицу он выезжал за околицу на луг, где были установлены мишени для ножей, и принимался обучать парней всему, что сам умеет. Казачки, понимая, что эти приемы могут сохранить им жизни, учились от души, можно сказать, истово. Тем паче, что приказ об этом обучении поступил от станичных старшин, а с этими людьми лучше не спорить, разом в бараний рог свернут. Припомнив некоторые эпизоды обучения молодежи, Матвей невольно усмехнулся. Гонор поначалу им пришлось отшибать в буквальном смысле кулаками, зато потом, сообразив, что это не баловство, учиться парни начали всерьез. Мысли его снова вернулись к возможной войне на границе России и оберег, который он носил не снимая с того дня, как схоронили деда Святослава, снова толкнулся в грудь. По всему выходило, что мыслил он в верном направлении. Оберег этот был не просто памятью о старом казаке, являвшемся Матвею родичем в дальнем колене, а еще и ниточкой, связывавшей его со старым, уже почти забытым божеством, Перуном, считавшимся в старые времена основателем рода человеческого и покровителем всех воинов, защищавших свою землю. Недаром оберег этот назывался громовой стрелой и был сделан из кремня в виде наконечника стрелы. Кремень, камень воинов. 5 таких же наконечников хранилось в старой шкатулке, полученной Матвеем от самого Святослава, для его будущих сыновей. Так сложилось, что Матвей, оказавшись в этом мире, стал наследником старика в воинском искусстве и, как следствие, был посвящен самому Перуну. Ведь это именно его усилием парень в этом мире и оказался. В общем, история эта была настолько странной и запутанной, что без ящика спиртного и ученой степени по физике в ней не разобраться. Осознав, что мыслит в верном направлении, Матвей снова принялся анализировать происходящее на границах. По всему выходило, что добром все это не кончится. Впрочем, в стране и так творилось черт знает что, особенно в столице. В моде были всякие оккультисты, медиумы и прочие мошенники, дурившие головы местным богатеям, не знавшим, чем себя занять. Вспомнив про оккультные науки, Матвей невольно улыбнулся, припомнив фильм из своего прошлого, про известного графа. Вот уж где был яркий пример ловкого мошенника. И ведь не придерешься. Захотел каменную бабу, получи. А что не очень на оригинал похоже, так тут уж извини, высшие силы и не такое изменить могут по своему усмотрению. От размышлений его отвлекла Катерина. Выйдя на крыльцо, жена с удивлением посмотрела на сидящего мужа и, недоуменно хмыкнув, лукаво улыбнулась. Умаился, сердешный, подумать решил, пока время есть, усмехнулся Матвей в ответ. Случилось чего, Катюша, нет, вышла глянуть, где тут благоверный мой застрял. Вроде ушел коней обиходить, и словно сгинул. Вот и решила посмотреть, может уже куда к зазнобе удрал, тут же поддела его Катерина. Ох, договоришься ты у меня, милая, точно выпарю, шутливо пригрозил Матвей, поднимаясь на крыльцо. Напужал, фыркнула молодая женщина, а то я вас же и не пробовала. Бывалыча, батька за баловство так окатит, что и присесть страшно. Так то батька, уж прости, но батя твой, царствие ему небесное, супротив меня хлебковат был, рассмеялся Матвей, поигрывая литыми плечами молотобойца. Да уж, протянула Катерина, окидывая мужа долгим, жарким взглядом, от которого у него даже на загривке шерсть вздыбилась. И куда тебя только прет, я уж устала одежу перешивать. Он и вправду, начав матереть, приобрел такую раму, что даже соседи иной раз диву давались. А самое удивительное, что рост этот и не собирался останавливаться. При этом сам Матвей и не думал заниматься чем-то вроде культуризма. Да, регулярные тренировки, работа в кузне и в поле, но никакой качалки. И откуда что берется? Он и так выделялся среди сверстников ростом, а тут еще и габариты наросли такие, что хоть в цирк поступай. И при этом на теле его не было ни грамма лишнего жира. Сплошной мускульный каркас. Обняв жену, он аккуратно подтянул ее к себе и, осторожно поглаживая по животу, тихо спросил, как он толкается. Тепло улыбнулась Катерина, прильнув к мужу. Не терпится ему, или ей, скорее бы уж, устала, право слово, тихо пожаловалась она. Потерпи, милая, вздохнул Матвей, понимая, что ей и вправду тяжело. Это был уже третий их ребенок, а Катерина все еще продолжала выглядеть, словно юная девчонка, тоненькая и гибкой, и при этом детей она вынашивала легко, без особых последствий для собственного организма. Даже кожа не портилась, что часто бывает. Глядя на нее, Матвей регулярно вспоминал слова своего высшего покровителя. Девчонка молодая, здоровая, дети от нее крепкими будут. Так оно и выходило. Двое их сыновей росли крепкими, горластыми и весьма шустрыми. Иной раз даже хотелось, чтобы они оказались малость поспокойнее. Но это только иногда, когда пацаны учиняли очередную шкоду или принимались делить какую-нибудь игрушку. А малые где? Вспомнив про отпрысков, поинтересовался Матвей. Да гдесь по улице гасают, отмахнулась Катерина. Их же дома не удержишь. Ништа, оголодают, сами прибегут. Святослав ножи с собой не брал, озадачился Матвей. Вроде нет, так побежал. А чего? Насторожилась Катерина. Не хочу, чтобы он их ради хвастовства с собой таскал. А ничего было дарить. Говорила, рано еще. Тут же поддела его жена. Опять за свое, насупился Матвей. Сказано, вои у нас растут, а не крестьяне лапотные. Не серчай, Матвейка, тут же включила Катерина заднюю. Ну, я ж баба. А какая баба за чадо свое не волнуется? И я волнуюсь. Потому и начал его так рано к оружию приучать. Тут ведь как, чем быстрее он привыкнет с оружием ходить, тем раньше оно ему родным станет. Вроде как руки продолжением. Тогда он и сам защитится и других защитить сумеет. А от службы ему все одно не уйти. Да уж, судьбина наша такая, вздохнула Катерина, снова прижимаясь к мужу. Вот-вот, я потому и хочу, чтобы они науку воинскую с молодых ногтей понимали. Тогда, глядишь, и сумеют всякие неприятности пережить, поспешил добавить Матвей. Так сказать, с дальним прицелом смотрю. Ну не будем же мы их всю жизнь у подола твоего держать. Да понимаю я все, отмахнулась Катерина. А все одно, бабье вперед меня лезет. Ты уж не серчай, Матвей. Господь с тобой, милая. Тихо рассмеялся он, и не собирался. Он нежно чмокнул жену в нос и уже собирался повторить, но теперь уже, как положено, в губы, когда предметы их разговора, с разбойничьим визгом перемахнув тын, влетели во двор. Оглянувшись, Матвей первым делом отметил про себя, что портупеи с ножами на старшем не имеется, и, едва заметно улыбнувшись, громко поинтересовался. «И где вас носит, пострелята?» На околицу бегали, бать. Там Трифон давеча похвалялся, что на холме степняков видел. «Вот мы и бегали посмотреть», — бодро доложил старший, крепко держа младшего брата за руку. «А малого чего за собой потащил, он же еще и бегать толком не умеет», — проворчал Матвей, окидывая сыновей задумчивым взглядом. «Так я помогаю, бать, а не возьмешь, он орать примется, а ты после на меня ворчать станешь», — развел Святослав руками. «К тому же за околицу мы и не выходили». «Это вы правильно сделали», — одобрительно кивнул Матвей, уже не зная, плакать или смеяться, слушая рассудительную речь первенца. Добре, ступайте мыться и в дом. Обедать пора. Бать, а можно я после опять ножи покидаю? Тут же последовал вопрос. Поглядим, отозвался Матвей, пряча улыбку. То, что старший сын так старательно учился управляться с оружием, не могло не радовать. Понятно, что мальчишке 7 лет от роду это интересно, но ведь далеко не каждый станет уделять этому занятию по нескольку часов каждый божий день. И это без учета всех остальных тренировок и занятий. Ведь, помимо физической подготовки, Матвей уделял особое внимание и школьному обучению сына. Чтение, письмо и счет Святослав уже знал. Не так сильно, но уверенно. Во всяком случае, в церковной школе считался одним из первых. Поп, который вел эту школу, то и дело придирался к мальчишке, но не сильно. Понимал, что папаша его за подобное отношение может и шею свернуть, не оглядываясь на духовное звание. Это противостояние с попом возникло давно, с самого первого дня появления Матвея в станице, и успело перерасти в велотекущее состояние. Поп не желал воспринимать факт выживания парня после удара молнии как случайность или божье провидение, подозревая в том дьявольские козни. Сам же Матвей, будучи изначально человеком, верящим в Бога и не особо доверяющим всяческим служителям культа, относился к его завихрениям с пофигизмом и некоторым презрением. «В церковь хожу, святой воды не боюсь, так чего тебе еще, собака, надобно?» Однажды он так и спросил, едва не теми же словами. С тех пор поп старательно искал способ доказать, что Матвей не тот, за кого себя выдает, и что служит он не Богу, а его антиподу. В станице об этом противостоянии знали и над попом откровенно посмеивались, отлично понимая, что в деле этом если и имеется чей-то след, то никак не дьявольский. Старые казаки еще помнили, кто являлся их покровителем прежде и чьим попущением Матвей выжил после удара молнией. В станице, несмотря на полное засилье православия, пращура почитали и, как могли, старались поддерживать культ старых богов. Как говорится, царствие небесное, оно то ли есть, то ли нет, а пращур вот он, и в бою защитит, и в работе поможет. Потому как он роду защитник, а значит, чем простому человеку легче жить, тем ему лучше. Философия вроде и незамысловатая, но жизненная. Впрочем, молодые казаки все-таки от прежней веры отходили, что и стало для самого Матвея еще одной головной болью. Ведь старый культ у церковников был под серьезным запретом. О том, что вскоре что-то произойдет, Матвей понял за день до поступившего известия. Ровно сутки его чуйка ныла и свербела, давая понять, что пришло время готовиться к неприятностям. Привыкший доверять этому чувству, Матвей проверил оружие, амуницию, осмотрел коня и, убедившись, что к срочному выходу все готово, отправился к семье. Катерина, извечным женским чутьем уловившая, что грядут проблемы, не отходила от мужа ни на шаг. Помня, что родить она должна, считай, со дня на день, Матвей старался быть с женой особенно ласковым и внимательным. Мальчишки, словно почувствовав их настроение, также принялись сжаться к отцу. Посадив сыновей на колени, а рядом жену, Матвей старался сделать так, чтобы его внимания хватало на всех. Так они просидели до самой темноты, а утром, едва рассвело, станицу поднял колокольный звон. Не набат, но строевые казаки поспешили на церковную площадь. Увидев у коновязи перед общественной хатой коня, к седлу которого была приторочена пика с вымпелом посыльного, бойцы принялись негромко переговариваться, строя предположение, что это может быть и с кем теперь придется воевать. Матвей, быстренько прикинув местную географию, уже собрался было высказать версию, что предстоит поход в Персию, когда из общественной хаты выскочил молодой казак и, вскочив на коня, рысью погнал его к околице. Следом за ним из хаты вышли старшины, и все разговоры разом стихли. Макар Лукич, как самый старший из выборных, выступил вперед и, оглядев собравшихся станичников, громко объявил: «Значит так, казаки, приказ пришел, должны мы явиться конно и оружно на большой сбор казачьего воинства. Пришел срок, казаки, государству послужить. А где сбор-то, Лукич?» Послышалось из толпы. «Ну, окрестные станицы в Екатеринославе собираются, а уж оттуда куда пошлют, одному Богу известно», — вздохнул старик, нервным движением оглаживая бороду. «А с кем воевать-то станем?» — послышался следующий вопрос. «Не знаю», — угрюмо мотнул казак седым чубом. «Нет ничего в приказе. Я так мыслю, после сбора в Екатеринославе приказ расскажут, а наше дело туда явиться. Когда выезжаем?» Не удержавшись, спросил Матвей о самом для себя главном. Через 2 седмицы от сего дня, идти придется одним конем с обозом. Так что готовьтесь, казаки, чует мое сердце, непростой это поход будет, дрогнувшим голосом закончил Лукич. Казаки, кому коня перековать потребно, не тяните, сразу приходите, мы с отцом в кузне будем, во весь голос объявил Матвей, вздохнув, направился к дому. Матвей, постой, окликнул его десятник Михей, в этот поход ты десятником пойдешь, десяток сборный или как, тут же подобрался Матвей, за место меня будешь, грустно улыбнулся Михей, мне через месяц из реестра выписываться, вот старшины и решили, собери людей, дядька, и сам объяви, чтобы казаки заранее знали, чуть подумав, попросил Матвей, пошли, понимающе кивнул Михей, развернувшись, быстро зашагал в сторону общественной хаты, там, у крыльца, уже стоял весь десяток, в котором Матвей числился все это время, окинув знакомые лица долгим, внимательным взглядом, Матвей отметил про себя, что все собравшиеся были спокойны и смотрели на него без всякой неприязни. Михей, подойдя к десятку, смущенно откашлялся и, оглядев своих подчиненных, негромко сообщил. «Значит так, браты, с сегодня десятником вашим Матвей будет. Что он умеет и знает, вам всем известно. Мне скоро из реестра выписываться, так что в этот поход уж без меня. Так что, ежели кто имеет сказать чего, сейчас говорите». Вон, старшины рядышком, им и решать, ежели чего не так, а чего тут может быть не так, удивился Егор, почесывая в затылке. Мы тут все Матвея знаем, десяток наш он уж не раз водил, и всегда все добре было, командир он толковый, удачливый, так что добре все, верно, Матвей дурного не прикажет, все знают, поддержал его Роман, давно уже ставший для Матвея добрым приятелем, а уж про удачу его и говорить не приходится, не спеша переглянувшись. Весь десяток дружно закивал головами. Матвей, отметив этот жест, шагнул вперед и, сняв папаху, коротко поклонился. «Благодарствую, браты, что готовы мне поверить. А раз так, слушайте внимательно. Первым делом коней проверьте. Завтра по одному всем десяткам в кузню их приводите. Перековывать станем, чтобы в походе зато больше не думать. Далее, ко всему оружию огненного боя патронов иметь с двойным запасом. Лучше пусть будет и не понадобится, чем надо будет, а при себе не имеется. И последнее, у кого какая нужда в чем имеется, ты это про что, не поняли казаки, да мало ли нужда какая имеется, развел Матвей руками. Конь заболел, винтарь испорчен, шашка с выщербленной. Говорите теперь, пока исправить можно, в походе не до того будет. Это верно, одобрительно закивал Михей. Тут ведь как, браты, сейчас промолчишь, а после и сам загинешь, и других подведешь. Да вроде добре все. Подумав, нестройным хором отозвался десяток, не спешите, браты, дома все проверьте как следует, а после уж ответ держать будете, улыбнулся Матвей, убедившись, что слова его услышали все, распустил бойцов. Шагая к дому, он снова и снова выстраивал про себя геополитические расклады, пытаясь понять, куда именно их могут отправить. По всему выходило, что иного театра военных действий, чем Ближний Восток, просто не было. Полной картины у него не складывалось из-за недостатка информации. Ходили слухи, что правящая династия в Персии была свергнута в ходе военного мятежа, а нынешняя сильно тяготела к Турции и Германии, что очень не нравилось Франции и Британии. Что из всего этого правда, понять из слухов и коротких газетных статей было невозможно, но гадюшник там складывался еще тот. И как всегда, Россия влезала во всю эту собачью свадьбу ради чужих интересов, платя жизнями своих солдат за чужую мошну. Понимая, что все эти выводы не более чем его личные измышления, Матвей в очередной раз вздохнул и, мысленно сплюнув, прибавил шагу. Догнавший его Михей, пристроившись рядом, некоторое время молча шагал, а после, придержав его за рукав, тихо спросил. «Матвей, ты это самое, ежели чего потребно станет, приходи, помогу, чем смогу». «Благодарствуй, дядька Михей», едва заметно улыбнувшись, кивнул Матвей. «Да только, думаю, казакам лишь с патронами помощь потребна, остального у них и так вдосталь. Принесу завтра», помолчав, решительно пообещал Михей. «Есть у меня пара сотен к винтовке, из полсотни револьверных, все отдам, а сам с чем останешься», не понял Матвей. «По сотне тех и других имеется, хватит, чего уж теперь-то», удрученно махнул казак рукой. «Кончились мои походы, зато будет кому внуков учить», — улыбнулся Матвей в ответ. «На том вся жизнь наша и держится. Отцы воюют, а деды недоросли учат. Это верно, грустно усмехнулся уже бывший десятник. Попрощавшись, они разошлись по своим дворам, и с этого часа у Матвея началась подготовка к дальнему походу. Он тщательно осматривал коней и бойцов своего десятка, проверял оружие и амуницию, в общем, делал все, чтобы его десяток явился к месту сбора полностью готовым к серьезной драке. Бойцы десятка, проникнувшись его старанием, и сами принялись делать все, чтобы не ударить в грязь лицом. А еще через неделю Катерина разродилась их третьим ребенком, девочкой, как сама и мечтала. По этому поводу в станице было устроено настоящее гуляние. Матвей на радостях позволил себе крепко выпить, чего прежде за ним не замечалось, но теперь был и повод, и причина. Катерина, отлично это все понимая, даже не пыталась высказаться по этому поводу. Знала, что это может оказаться их последним праздником. Матвей, тетешкая малышку на руках, с глупой улыбкой рассматривал маленькое сморщенное личико, пытаясь угадать в нем семейные черты, но очень скоро понял, что ничего кроме новорожденного младенца не видит. Отдав дочку жене, он вынужден был вернуться к делам. Строевой смотр, устроенный старшинами за 3 дня до отъезда, показал, что его десяток оказался одним из лучших. Это не могло не радовать. Старшины, отметив рвение нового десятника, выделили из запасов станицы по 1000 патронов на каждого бойца, чем крепко увеличили огневую мощь десятка. Вообще, в сознании местных бойцов уже начало откладываться, что время пики и сабли уходит, и теперь война это, прежде всего, умение быстро и точно стрелять. А значит, от количества патронов зависит очень многое. Так что решение о выдаче патронов было весьма своевременным. Оставшиеся дни Матвей посвятил только семье. Катерина буквально ходила за ним хвостиком, не отпуская от себя ни на шаг. Сыновья, уже знавшие, что отец скоро уедет, также постоянно крутились рядом, и только новорожденная дочка жила своей жизнью. Ела, спала и оглашала дом ревом здорового, крепкого младенца, когда ей что-то не нравилось. Родители, понимая, что происходит, старались их не трогать лишний раз, давая им насладиться оставшимися часами. Утром 3-го дня вся полусотня стояла на церковной площади, ожидая выхода старшин. Поп уже отслужил молебен, и теперь оставалось только получить благословение остающихся. Вышедшие из общественного дома старшины были в новеньких черкесках, при оружии и со всеми имеющимися наградами. Сняв папахи, старики дружно поклонились замершим воинам и, перекрестив их, замерли. Макар Лукич, как самый старший, первым надел папаху и, вздохнув, громко скомандовал: «С Богом, казаки! Гайда! Гайда!» Раздался в ответ рев полусотни луженых глоток, и казаки, вскочив в седла, направили коней к выезду из станицы. Стоявшие поодаль старики и женщины поспешили к своим близким прощаться. Катерина, отдав малышку Настасье, подскочила к буяну и, уцепившись за стремя, зашагала рядом с конем, не сводя взгляда с мужа. «Не журись, милая, вернусь», — тихо пообещал Матвей, склоняясь к ней из седла. «Малых береги». «Сберегу, Матвеюшка», — чуть слышно всхлипывая, пообещала она. «Ты только вернись». «Вернусь. Я еще и тут не все сделал», — улыбнулся Матвей и, выпрямившись, огляделся, ища взглядом родителей. Григорий с Настасьей стояли у околицы, глядя на него молча, без единой слезинки на глазах. Сняв папаху, Матвей поклонился им, и родители дружно перекрестили сына в ответ. Все нужное было сказано еще дома, так что теперь оставалось только прощаться. Уже перед самым выездом из станицы Матвей свесился с седла и, поцеловав жену, тихо повторил: «Жди, вернусь», после чего, чуть отодвинув Катерину в сторону, дал буяну шинкели, подгоняя его. Норовистый жеребец возмущенно всхрапнул и тут же вынес всадника на тракт широкой рысью, разом обогнав всех уже выехавших в колонну по 2. Послышалась зычная команда, и Матвей, тряхнув головой, продублировал ее, собирая свой десяток. Полусотня выстроилась в походную колонну и короткой рысью двинулась в сторону города. Следом за ней шло 5 телег обоза, в которых везли и запасы овса для лошадей, и продукты для самих казаков, и все необходимые в походе мелочи, на вроде кузнечных инструментов и запасных подков. Убедившись, что весь десяток тут и у бойцов все в порядке, Матвей оглянулся на станицу и, вздохнув, снова тряхнул головой, отгоняя беспокойство за близких. Громовая стрела, висевшая на груди, неожиданно нагрелась и толкнула его, словно давая понять, что все будет хорошо. Чуть улыбнувшись, он приложил ладонь к тому месту и, сосредоточившись, мысленно попросил: «Сбереги их, батюшка, не дай пропасть». Оберег снова толкнулся, словно отвечая, и Матвей вдруг понял, что и с детьми, и с женой, и с родителями все будет хорошо. Откуда взялось это знание, он не понял, но поверил в него сразу. А может, ему просто хотелось в это верить. В Екатеринослав полусотня вошла на третьи сутки. Точнее, их встретили у заставы и прямым ходом отправили на торговое поле, где по осени проходили ярмарки. К удивлению Матвея, процесс сбора войск был организован вполне достойно. Для прибывающих уже были заготовлены дрова и установлены палатки. Имелись также временные коновязи и поилки для лошадей. Но удивление быстро сменилось презрением, когда он заглянул в приготовленную для его десятка палатку. Старый, протертый до дыр брезент, треснувший центральный столб, поддерживавший верхнюю часть, и кое-как сколоченные из сырой доски нары. Мрачно оглядев это убожество, Матвей презрительно скривился и, качнув головой, угрюмо проворчал: «Да уж, это государство никогда хорошо жить не будет». «Ты чего так ворчишь, командир?» — сунулся в палатку Егор. «Да вот думаю, сейчас пойти рожу начистить тому, кто это все делал, или плюнуть и у костра ночевать». «А-а», — махнув рукой, протянул опытный казак: «Не рви сердце, братья, это дерьмо не переделаешь. Айда к костру, погуторим». «Случилось чего?» — моментально подобрался Матвей. «Да не, все слава богу. Просто там стремя чего суетиться. Тебе б сходить, глянуть». Выбравшись из того убожества, что местные власти называли походной палаткой, Матвей быстро огляделся и, приметив командира полусотни, направился к нему. Подъясаул, ругаясь, на чем свет стоит, пытался что-то втолковать стоявшим перед ним чиновникам, размахивая руками и тряся жилистым кулаком. Чиновники, сохраняя каменные морды, то и дело быстро переглядывались, но продолжали сохранять надменное молчание. Подойдя, Матвей прислушался к экспрессивному монологу подъясаула и, вздохнув, негромко подсказал: «Командир, чего ты на них время теряешь? Они ж те деньги давно уж промеж себя поделили и в кубышку спрятали. Плюнь, пусть жандармы разбираются, только рапорт атаману напиши. Уж он им быстро объяснит, с какого конца нужно редьку есть. А ты, казак, язык бы придержал, пока беда не случилась». Не выдержав, зашипел один из чиновников. «Или что будет?» — презрительно усмехнулся Матвей, глядя ему в глаза. «Ты, чинуша, никак родового казака напугать решил? Ну, попробуй, только гляди, чтобы пуп не развязался». «Пойдемте, Савелий Игнатьич», — вмешался другой чиновник. «Этих дикарей не переделаешь. Не нравится, так пусть на голой земле ночуют. С тех нар, что вы наставили, устанешь после заноза из задницы выдергивать. Сами на них ночуете». Не остался Матвей в долгу и, махнув на них рукой, шагнул к подъясаулу. «Кого еще ждем, командир?» «Терцы подойти должны и семириченцы», — негромко ответил стремя. «А ты зря так с этими гусями. Они вроде и чинов невеликих, а пакость какую сделать все одно могут. Мне или войску?» — деловито уточнил Матвей. «Тебе. Для войска у них руки короткие. Ну, пусть попробуют. Прямо в постелях и удавлю тварей. Да так, что никто и не поймет, кто их так. Я, друже, пластун, а не хрен собачий. Бога ты не боишься, Матвей?» — укоризненно покачал подъясаул головой. «Это ж, как ни крути, а государевы люди. Дерьмо это шакалье, а не люди», — фыркнул Матвей, отмахнувшись. «Ты мне вот что скажи, в какую сторону после пойдем? Пока не знаю. А тебе что с того? Так мне понимать надобно, что за путь у нас будет. От этого и буду думать, как за конями смотреть, ежели через горы, одно, а ежели иначе?» Вопрос повис в воздухе. Стремя задумчиво покосился в сторону синеющих на горизонте гор и, почесав в затылке, неопределенно пожал плечами. «А как иначе-то, особливо ежели в Персию? Так по Хазару можно, вдоль берега, корабли только нужны будут, а так еще и быстрее получится». «Тоже верно, да только что там наши генералы решат, одному Богу известно», — вздохнул подъясаул, разведя руками. «Так что не пытай меня пока. Буду знать чего, сам расскажу. Ступай покуда, за десятком пригляди». Так уже, казаки уж и костер развели, и воду кипятить взялись. Осталось понять, кулеш самим варить или кошевые займутся. «Сами варите», — махнул стремя рукой. «Припасы у нас для похода, а тут мы только собираемся». «Добре», — понимающе кивнул Матвей, попрощавшись, вернулся к своим подчиненным. Узнав, что кошеварить придется пока самим, казаки развили бурную деятельность. Каждый боец десятка тут же выложил из своего походного сидора все припасы, собранные им женами, которые нужно было съесть в первую очередь. Так что на аккуратно расстеленной чистой холстине был собран настоящий пир. Пироги, сало разных видов, колбаса, лук, сухари, вареные яйца. В общем, все то, что брали с собой в долгую дорогу. Нашлась даже вяленая рыба. Подвесив над костром пару котелков для чая, казаки расселись вокруг на седлах и принялись не спеша, со вкусом обедать. За этим занятием их и застал непонятно откуда взявшийся полицейский полковник. Заметив удивленные взгляды, направленные себе за спину, Матвей развернул в руке нож, которым нарезал колбасу, и, увидев в отражении на клинке знакомую фигуру, едва заметно усмехнулся. «Присаживайтесь, ваше высокоблагородие. Как говорится, в ногах правды нет», — пригласил он, не оглядываясь. «Ох, и ловок ты, казак», — рассмеялся полковник, устраиваясь на предложенном седле. Причем сделал он это, не чинясь и не пытаясь поставить себя выше окружающих. «Вот уж не думал, что ты меня только по голосу узнаешь, да еще через столько лет». «Невелика хитрость», — отмахнулся Матвей, демонстрируя ему нож. «Я свои клинки полирую так, чтобы они словно зеркало были. Тогда их и ржа не сразу возьмет, ежели смазывать хорошо. Вот в том зеркале вас и увидел, когда подошли». Однако удивленно хмыкнул полковник. «И вправду ловко. Так я ж пластун. Иного от меня ждать глупо», — пожал Матвей плечами. «Это я помню», — усмехнулся офицер, расправляя усы. «Случилось чего, ваше высокоблагородие, или так, по старой памяти заглянули?» — осторожно поинтересовался Матвей, меняя тему. «Слава богу, нет. Просто услышал, что из вашей станицы казаки подошли, вот и решил поздороваться. Как-никак, жизнью тебе обязан». «Господь с вами, сударь», — блеснул вежливостью Матвей. «За то дело вы уж давно сполна рассчитались. Вашим родением Георгиевский крест имею». «Уж поверь, Матвей, я свою жизнь более крестов ценю», — усмехнулся полковник. «Вы тут сколько еще стоять будете?» «Это уж как Бог даст», — пожал Матвей плечами. «Про то теперь только генералы ведают. А наше дело приказ, по коням и гайда. Может, нужда какая имеется, казаки?» Чуть повысив голос, поинтересовался полковник. «Вы говорите прямо. Коль чем смогу помочь, так я с радостью. Благодарствуем, ваше высокоблагородие. Да только нет пока никакой нужды. Поход-то еще и не начался толком», — за всех ответил Егор, чуть склонив голову. «Ну, тогда ладно. Ты, Матвей, ежели чего, любого полицейского проси тебя ко мне проводить. Я им такой приказ уже отдал». «Что, из-за меня одного?» — удивился Матвей, не понимая, к чему все это. «Нет, конечно. Любой казак, ежели что, может ко мне напрямую обратиться. Дело начато серьезное, и пока вы тут, я обязан вам в любом деле помочь». «Благодарствую, запомним», — осторожно кивнул Матвей, продолжая недоумевать. Поднявшись, полковник попрощался и двинулся куда-то к краю лагеря. Проводив его удивленно задумчивым взглядом, Матвей растрепал себе чуб, как всегда делал в минуту задумчивости, и, хмыкнув, негромко проворчал. «Это чего сейчас было?» «Не бери в голову», — усмехнулся Егор. «Эти благородные все какие-то скаженные. Порой и сами не знают, чего хотят». «Да уж и не поспоришь», — усмехнулся Матвей в ответ. Напившись чаю, казаки раскатали кошму и разлеглись отдыхать. Все равно иного занятия пока не было. «А что, кони обихожены, оружие в порядке, так почему бы и не передохнуть? Казаки – это не строевая серая скотинка, которую унтеры гоняют словно сидоровых коз артикулами всяческими. Хотя толку от тех артикулов, как с козла молока, в бою не выручит и в рукопашной не поможет». Сорвав травинку, Матвей сунул ее в зубы и, вздохнув, откинулся на седло, глядя в синеющее небо бездумным взглядом. Мысли лениво крутились вокруг неожиданного появления полковника. Зачем он приходил и чего хотел, никто так и не понял. Так что высказывание Егора выразило общее мнение. Казаки, блаженствуя, перекидывались ленивыми фразами, помогая друг другу таким образом элементарно не заснуть. Уж очень обстановка к этому располагала. Из этой нирваны Матвея выдернул неожиданный вопрос Романа. «Командир, а ты ухваткам пластунским ребятишек крепко учишь, или так, только чтобы старшины отстали?» «Я, Рома, все на совесть делаю», — проворчал Матвей, не поворачиваясь. «И работаю, и дерусь, и учу. Выходит, ежели я сына тебе в учение отдам, из него может добрый пластун получиться?» — не унимался приятель. «Не все так просто, братья», — вздохнул Матвей, поворачиваясь на бок и находя Романа взглядом. «Чтобы пластуном настоящим стать, одного учения мало, и старания тоже. Тут много чего в одном человеке сойтись должно, и сила, и ловкость, и характер, и даже чутье. Вон, Егора спроси, он должен помнить, как прежде пластуны себе учеников выбирали, из нескольких десятков, дай бог, ежели одного возьмут. Это верно, поддержал его казак, выбирали, приглядывались, а бывало, что и после выбора обратно отправляли, потому как чего-то там не так с пацаном было, чего именно, и не спрашивай, про то только они сами ведали. Так что да, не все там просто. Ишь ты, наука, удивленно протянул Роман. Еще какая, кивнул Матвей. Тут ведь мало, чтобы казачок крови не боялся. Нужно еще, чтобы он к той крови вкуса не испытал, чтоб не тянуло его зарезать кого. А так бывает, когда юный вой вдруг начинает силу свою понимать, узнает, что он с ножом опаснее десятка простых рубак. Это ж откуда у него такое понимание, не понял Роман. И к чему оно, а как ты думал? Пластун, он в первую голову лазутчик, тихо во вражий стан пришел, все, что нужно, узнал, и так же тихо ушел. А чтобы так сделать, при нем ничего, что может ему помешать, не должно быть. Вот и получается, что для пластуна нож или кинжал первые друзья, потому как даже из пистоля не всегда стрелять можно, важнее тишину сохранить. Отсюда и ухватки всяческие, чтобы человека в один миг хоть голыми руками жизни лишить. Ты, Ромка, сам подумай. Продолжил Егор, в станице уж сколько лет всего один пластун, да и тот считай недоучка. А почему? Да потому, что это люди особые. Вон, Матвея когда выбрали, мы грешным делом думали, ошиблись казаки. Ан, нет, все как они задумали, вышло. А чего это вдруг ошиблись? Заинтересовался Роман, так он же кузнеца сын, ему железо всякое интереснее. А выходит, недаром пращур его пластуном-характерником был, кровь все одно свое взяла. С усмешкой пояснил казак, это верно, вынужден был согласиться Матвей, хоть махины всякие делать и с железом возиться мне тоже интересно, а пластунские ухватки не отпускают, каждое утро с тренировки начинаю, сколько лет уж, и сыновей тому учить станешь, не унимался Роман, обязательно, станут они пластунами или нет, это уж как бог даст, а умения эти все одно лишними не будут, так что буду учить, а ты чего вдруг о том заговорил, неожиданно озадачился Матвей. Да приметил, как ты того полковника узнал, не оглянулся, не спросил, а просто нож в руке повернул, и все, даже жевать не перестал, рассмеялся Роман. Ну, мне чтобы аппетит испортить, одного полковника маловато будет, усмехнулся Матвей в ответ. Да и чего тут пугаться, не в степи один, а в лагере, среди своих, все одно, ловко у тебя получилось. Тот полковник аж нарастерялся, продолжал смеяться Роман. Небось, думал, мы вскочим да во фрунт вытягиваться станем, а он ему, присаживайтесь, ваше высокоблагородие, в ногах правды нет. Весь десяток поддержал Романа дружным ржанием, а Матвей, усмехнувшись, только головой покачал, понимая, что мужики так просто сбрасывают нарастающее беспокойство. В этом лагере они простояли 2 дня, за это время подошли отряды из других станиц, так что к выходу на торговом поле стояло почти 500 бойцов. Несмотря на постоянную настороженность Матвея, никаких особых происшествий в десятке не случилось. Соседи только пристрелили 2 конокрадов и выпороли до полусмерти какого-то воришку, пытавшегося залезть в обозную телегу. Патрулировавшие вокруг лагеря полицейские, глядя на эту экзекуцию, только крякали и головами качали, понимая, что отбить или хоть как-то повлиять на процесс не в состоянии. Получив полумертвое тело вора, они погрузили его в заранее вызванную телегу и отправили с ближайший лазарет. Глядя, как наказывают вора, Матвей отметил про себя, что ни злости, ни презрения у казаков не было. Они просто делали работу. Посмел сунуть руку не к своему, получи. А уж выживешь ты после или нет, твоя проблема. Не нужно было лезть, куда не просит. Мысленно подивившись такому открытию, он вернулся к десятку, а через 2 часа был вызван к подъясаулу. Стремя собрал у своего костра всех командиров и, рассадив их, представил сидевшего рядом с ним казака. «Знакомьтесь, браты, подъясаул Гамали Василий, теперь это командир сотни, вторую нашу полусотню вы знаете, мы с ними горцев гоняли, так что, слушаться, как батьку родного». Все поняли, стремя обвел собравшихся грозным взглядом. Казаки дружно кивнули. «Задача у нас какая?» Не удержавшись, сходу спросил Матвею нового командира. «А задача, браты, у нас та еще», крякнув, заговорил сотник. «Нужно нам совершить марши через Баку выйти на Тибрис, а от него аж надо леп подойти. Ох, ни хрена ж себе крюк, охнул Матвей, не сдержав эмоций. Это ж аж на в Сирии, верно? Там удивленно кивнул Сотник. По всему видать, ты, паря, в школе крепко учился, коль такие вещи на память помнишь. В церковной школе первым был, кивнул Матвей, делая вид, что смущен. А чего нам там делать придется? Вернулся он к главному. А вот этого я пока и сам не знаю, вздохнул Сотник, которому такое положение вещей явно было не по нутру. Ну, Персию мы, пожалуй, пройдем. Там сейчас персы больше друг дружкой заняты, чем еще какой заботой. А в Сирии как? Подумав, задал Матвей следующий вопрос. Там у них тоже весело, хоть вроде и единоверцы, а друг дружку режут так, что и сказать страшно. К тому же там куча всяких племен, которые соседей терпеть не могут. В общем, как-нибудь, с Божьей помощью, напустил Сотник туману. А с водой как быть? Продолжал донимать его Матвей. Да Баку и Тибриза реки имеются, не пропадем. А дальше, там вроде по карте то ли горы, то ли холмы какие-то, а вот речек не помню. Хаем, что предлагаешь? Озадачился Сотник. Пока тут стоим, меха потребно запасти. В Персии можно будет их водой залить и уж после дальше идти. Сам понимаешь, сотенный, без воды мы лошадок сразу загубим. И какое мы тогда без них войско? Это ты верно сказал, задумался Сотник. Надо внимательно карту тех мест глянуть. А про меха мысля верная. Запасем, кивнул он, поднимаясь. Сотник ушел, а командный состав сотни остался у костра, задумчиво переглядываясь и пытаясь понять, что будет дальше. Знает его кто, браты? Осторожно осведомился Матвей, кивая вслед новому командиру сотни. Толковый казак, решительно кивнул стремя. Я с ним в двух походах был, дело свое добре знает. Но и ты, Матвей, молодец, верные вопросы задавать принялся. Да я-то ладно, отмахнулся десятник. Меня вся эта суматоха удивляет. Словно никто ничего толком не знает и знать не хочет. Езжай туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Лазутчиков бояться, так тогда не надо было и направление указывать. Что-то тут не то, покачал Матвей головой, ероши чуб. Погоди шуметь, паря, осадил его стремя. Мы еще из лагеря не вышли, а ты уж бузу поднимаешь. Верно сказал, убей бог мою душу, поддержал его до этого молчавший под Исаул второй полусотни. Да я не бузу поднимаю. «Дядька, я знать хочу, в чем задача наша состоит, оттого и людей готовить придется. Сирия, это ведь не наши степи, там так просто из колодца не напьешься, его еще найти надобно. Помнишь, что сотник про племена сказал? Они хоть друг дружку-то терпеть не могут, а на нас сразу всем миром встанут, про усобицу забыв. Вот и ломаю голову, как людей сберечь, от ведь...» Покачал стремя головой. «Умный ты парень, Матвей, а все норовишь поперек батьки в пекло влезть. Погоди малость, дай срок. Как узнаем чего толком, так сразу вам и расскажем. Закупай меха под воду, дядька», махнув рукой, повторил Матвей. «Чего уж там те генералы удумают, одному богу известно, а в тех местах пустыня рядом, и вода ой как нужна будет. Будут меха», решительно кивнул под Исаул, поднимаясь. «Расходитесь, браты, и людей к походу готовьте». Собравшиеся поднялись и, попрощавшись, отправились по своим делам. Матвей, вернувшись к десятку, первым делом велел проверить коней и, убедившись, что в десятке все в норме, отправился к остальным. Будучи кузнецом полусотни, он обязан был отслеживать состояние подков у всех коней. Добравшись до обоза, он лично осмотрел всех лошадей и, убедившись, что замены не требуется, вернулся к своему костру, а на следующий день все собранные войска выступили в поход. Пройдя вдоль Кавказского хребта до самого Дербента, войско прошло перевал и двинулось вдоль побережья Каспия. Проезжая мимо башни, ставшей символом Азербайджана, Матвей с любопытством разглядывал одноэтажные домики с плоскими крышами, в стенах которых не было окон. Это было странно и удивительно, но это было так. Кавказ живет окнами вовнутрь. Вспомнил он старую присказку и только теперь понял, что она значит. Все окна в таких домиках и вправду выходили только во дворы. Из тех же дворов выводили одни ворота с калиткой. То есть, чтобы пробиться в дом, нужно было прежде захватить двор. Фортификация, однако, усмехнулся он про себя, рассматривая девичью башню. На ночлег они встали уже за городом. Разглядывая на фоне закатного неба редкие нефтяные вышки, Матвей никак не мог отделаться от мысли, что просматривает исторические хроники. Но самым главным во всем этом был запах. Запах свежей, только что выкачанной нефти. Пока днем ветер сносил этот запах в сторону, Он почти не замечался, но вечерами, когда ветер стихал, он становился весьма ощутимым. Но уже на следующий день он и думать забыл про нефть. Отряд сместился к персидской границе, и Матвею стало не до обзора окрестностей. Долина сменилась горными отрогами, и тут нужно было держать ушки на макушке. Дороги сменились направлениями, на которых запросто можно было загубить коней. Так что осмотр лошадей ему приходилось проводить каждый вечер. Самой большой проблемой в этом переходе были мелкие камушки, попадавшие между копытом и подковой. От этого кони сразу начинали хромать, и если вовремя не обратить на это внимание, дело может закончиться бедой. В общем, забот Матвею прибавилось, но он не унывал и продолжал каждый вечер осматривать всех коней своей полусотни. Впрочем, тем же самым занимались и кузнецы в других отрядах. Казаки, понимая, что делается это все не просто так, и сами следили за своими скакунами, но отношение Матвея к делу ценили. Спустя две недели отряд перешел границу и углубился на территорию Персии. Случилось это как-то просто обыденно. Просто миновали нарисованный на скале знак и поехали дальше. Еще через 4 дня, оставив Тибрис по левую руку, они ушли к следующей границе. Воспользовавшись своим положением кузнеца и пластуна, Матвей, перед самым переходом границы с Сирией, напомнил Подъясаулу о воде, и в первой же попавшейся реке все закупленные меха были заполнены. Стремя, понимая его правоту, счел правильным не спорить из-за ерунды, а просто сделать так, как советуют. Опытный командир отлично понимал, что молодой десятник об этих местах знает гораздо больше, и пусть все его знания получены путем старательного изучения старой карты еще в школе, но сам Подъясаул не знал и этого. До Алеппо отряд добрался без приключений. Как выяснилось, там стоял штаб войск Антанты, где находились и союзные ей войска России. Командовал этими войсками генерал Самсонов. Услышав эту фамилию, Матвей принялся старательно морщить лоб, пытаясь вспомнить все, что читал или слышал об этом офицере. В очередной раз выругав себя за небрежение в изучении истории, он убедился, что не помнит почти ничего, и, сплюнув, вернулся к делам насущным. Пришедшие войска разделили по принадлежности и, выделив место для бивака, оставили отдыхать после долгого перехода. Матвей, пользуясь возможностью, быстро перековав пару обозных лошадей, тут же принялся бродить по лагерю, прислушиваясь к разговорам и пытаясь понять, к чему нужно готовиться. Но ничего интересного узнать так и не вышло. В конце концов, это был не вражеский лагерь, и брать языка нельзя. Что называется, не поймут, но что-то явно готовилось. Во всяком случае, британские и французские офицеры, общаясь, поглядывали на прибывшие войска с заметным интересом, при этом не скрывая своего пренебрежения. Впрочем, высокомерие этой еврошвали Матвею было известно еще по прошлой жизни, так что никаких иллюзий он не питал, отлично понимая, что эти снобы запросто разменяют жизни всего отряда на одну собственную. Но это не мешало ему незаметно пристраиваться где-то рядом и внимательно слушать все, что эти офицеры говорят, особенно британцы. Увы, но французского Матвей не знал. Зато почти все, что говорили британцы, было ему понятно. Само собой, различия в языке были, словообороты, построение фраз и тому подобные нюансы мешали разбирать текст, но основное было ясно. Однажды за этим занятием его заметил сотник и, жестом отозвав в сторону, в жестком тоне потребовал ответа, что он там делает, на что Матвей, сделав круглые глаза, только руками развел, сходу уходя в глухой отказ. «Ты чего, сотник, откуда ж мне знать, чего они там гуторят? Они ж не по-нашему балакают. А чего тогда крутишься рядом?» — мрачно уточнил Гамали. «Так я уже сидел там, когда эти подошли», — не повелся Матвей. «Ты лучше скажи, чего мы тут яйца высиживаем? Гнали, словно на пожар, а теперь сидим, словно пни, скоро мхом порастем», — сменил он тему, уводя разговор в более безопасное русло. «Начальство планы придумывает», — отмахнулся сотник. «У тебя в десятке все здоровы?» — вдруг уточнил он. «Слава богу, и кони в порядке», — быстро кивнул Матвей. «Про коней знаю. Мне уж все уши прожужжали, что ты всей полусотни покоя не даешь», — усмехнулся Гамали. «А как иначе-то?» — удивился Матвей. «Без коня и казак не казак. Это верно. Ты ведь еще и пластуном пишешься». «И пишусь, и являюсь», — решительно кивнул Матвей. «Женат, женат, и детишек 3. 2 сына и дочка. Перед самым походом народилась. Вот, а серьгу все носишь», — мягко попенял ему сотник. «Так сыны еще в возраст не вошли. Так что по праву ношу», — усмехнулся Матвей, успевший выучить эту часть казачьих правил наизусть. И вправду умен, оценил его выпад сотник, усмехаясь. Ну, ежели ты и оружием так же владеешь, как языком отбиваешься, то цены тебе нет. Придет время, сам увидишь, фыркнул Матвей, невольно опуская ладонь на рукоять кнута. Или можем на заклад пострелять.